Владик тоже рад бы посидеть с отцом дома из-за деления в школе ребят на умников, середняков и слабых. Отношение педагогов к ученикам стало соответствовать этой сортировке. Дети обзывают друг друга ботанами, серостью и дерибасами. Владик вообще вне классификации, дневник у него – отражение интереса к темам. Родительский комитет возмутило внедрение среди школьников неравноправия, а толку. На собрании было сказано: «Нанимайте своим двоечникам репетиторов». Кирилл считает, что вера в справедливость слепа, а гордыня предпочтительнее чувства неполноценности. Даша, вероятно, во многом заблуждается, но ей хочется, чтобы, несмотря на знания о несправедливости в мире, дети не потеряли к миру доверие. Школьное напряжение снимают с Владика летние каникулы. Он наслаждается общением с отцом, яркими днями возраста со всей полнотой мальчишеских радостей и неудач. На зорьке старшие спешат с папой на речку рыбачить. Костя с Никиткой пока еще ближе к матери. Прошлым летом дачу облюбовали мыши, и Костя по утрам находил в своей постели подарок огонька. Рыжего разбойника любят все черкашины, и он всех любит, но Костю почему-то особенно. Огонек приносил задавленную мышь на подушку лучшему, по его кошачьему мнению, человеку. Даша приходила в тихий ужас, Кирилл смеялся, а Сонечку одолевали ревность и частнособственнический инстинкт. От расстройства дочка путала слова. «Почему мой кот не кладет мне подушку на мыску?» На даче время умножено солнцем, там Даша чаще шьет одежки Сонечкиным куклам и записывает Никиткины песни. Никитка шустрый, вскакивает чуть свет, и пока остальные досматривают сны, тихонько ноет в кухне. «Скучно, неинтересно, никто не спрашивает, зачем я такой грустный». Он всегда жаждет быть услышанным. Рожица у Никитки лукавая, ростом он меньше Кости, почти на голову. Тормошит медлительного брата, тянет босиком во двор. Болтает без умолку. Маленькие тайны, открытия, впечатления сыплются, как горох из дырявого мешка. Прислушаешься, а горох-то драгоценный. Успевай снимать на телефон. За ночь в Никитке вызревают новые сказки и песни, удивительно складные, хотя сам он еще не умеет читать и не знает нот. Чумазые, загорелые, прибегают мальчишки с речки в обед. Никитка хватает горячие пирожки с противня, кусает на ходу, подпрыгивая и обжигаясь. Костя подставляет подол майки. «Мам, дай пирожков для папы с Владиком». И снова вперед изучать жизнь обитателей луга и рощи, купаться, барахтаться на берегу. Куча мала в речке, куча мала на песке. Допоздна во дворе игры, смех, крик, хохот Кирилла, скороговорки Никитки. В мальчике рано проснулся дар то ли скомороха, то ли менестреля, а поразительная память, кажется, родилась вместе с ним. Едва прибыв из роддома, он уставился на настольную лампу и так долго, осмысленно ее разглядывал, что встревожил родителей. Через 3 года кроватку Никиты заняла Сонечка, и он вспомнил: «Когда меня сюда в первый раз положили, горел круглый свет. Потом пришли люди, стало немножко темно, но я все-таки увидел лицо хорошего человека. Я сразу понял, это ты, папа». Никитка публичен, гостеприимно открыт и говорит всем своим видом: «Смотрите, какой я славный!» С веселой улыбкой: «Рубаха, парень, нравлюсь я вам!» Костя обычно стоит рядом, как нянька, и наблюдает. Глаза следят за рассеянным Никиткой. Не поранит ли ладонь о спинку стула, взмахивая рукой слишком резко? Внимательный Костя отодвигает стул. Даша мягко урезонивает артиста и силится, с редким успехом, разговорить Костю, в чьей молчаливой душе брату отведено больше места, чем ему самому. «Никитка уже не писает в кровать», — сообщает Костя с застенчивой гордостью. «Ох, этот Инурес! Главный ночной враг Даши в случае с младшим сыном, кроме других врагов, частных и общих, гриппов, ангин, аллергий, не считая синяков и ссадин. А ведь действительно, несколько дней не писает. Летом перед сном Костя водил малыша за руку в уличный туалет. Никитка, спотыкаясь, шагал с зажмуренными глазами. Выяснилось, что боялся бабайку, о котором рассказали дети на деревенском пляже. «Бабаек давно нет», — успокаивал братишку Владик. «А куда они делись?» «Наверное, динозавры прогнали». Динозавров Никитка любит. В мультиках они совсем не страшные. Наутро у него была готова сказка. Однажды жили динозавры. И вдруг они родили динозаврика, и остальных родили. Этот динозаврик вылез из гнезда, открыл двери в джунгли и пошел гулять поздно вечером. Он не боялся бабаек, его папа давно прогнал бабаек и всех плохих. Динозаврик убежал из дома и знал, что все равно станет большим. Папа подсчитал динозавриков и видит: одного нет. Тогда папа рассердился и сказал: «Вы мне достаточно испортили настроение». Но он был джентльменом, поэтому пошел искать сына. Листья храпели, а все думали, что они шелестят. В небе танцевала луна, и звезды кружились, как будто их завели ключиком. Динозаврик сказал: «Какая красивая ночь!» Лег и уснул. Джунгли вместе с ним захрапели, и даже цветы. А потом настал день красивый, проснулось пестрое солнце. Папа нашел динозаврика, и все в мире стало совсем хорошо. Слушатели хлопали в ладоши. Никитка кланялся и ликовал. Костя, все еще в восторге, стоял с полуоткрытым ртом. Вечный страж, вечный зритель. Костин сознательный отход на второй план — одна из печалей Даши. Сонечка по младости лет пытается подражать манерам старших, примеривается к повадкам серьезного Кости, к замашкам человека-праздника Никитки, вертится возле Владика. Но кумир у нее, безусловно, Марина. Сонечка потешно и точно копирует ее походку и выражение лица. Образ, созданный сестрой для себя. «Я красивая, умная и привередливая. Потому привередливая, что много требую и от своей персоны». Даша думала обо всем этом, чистя картошку для ужина. В кухню пришкандыбал на костылях Кирилл. Рассказал о домашних событиях дня и Даше ему о сегодняшнем походе. Муж молчит. Знает, что Даша не жалуется на начальников, а без затей констатирует факт их фарисейства, однако в глазах Кирилла вспыхивают виновато-сердитые искры. «Говорил тебе, упрямица, не гони лошадей, не всю же оставшуюся жизнь мне валяться на диване». Один за другим Черкашины собираются в кухне, соскучились по маме. Владик одолжил у соседа старую гитару и, дребезжа струнами, прилежно напевает. В ополе березка стояла. Наиль, взрослый сын тети Фаиды, музицирует вечерами в ресторане и получает, по его словам, неплохо. Вручил мальчишке самоучитель, попробуй. Со слухом у Владика неважно, огорчилась Даша. Никитка не выдержал и пропел чисто-чисто. В ополе березка стояла. Отдать бы мальчика в музыкальную школу. Жаль, что школа платная. Владик оскорбленно сопит, отставил инструмент. Я все равно научусь играть, а в ресторане не буду. Будешь сидеть там с гитарой просто так? Удивился Никитка. А зачем? Маринка засмеялась. Люди станут платить ему за то, чтобы он не играл. И тебе, чтоб ты не ехидничала, огрызнулся Владик и дернул братишку за подол свитера. Ну-ка, не трогай грязными руками чужую вещь. Не обижаясь, Никитка показал Владику ладони. Видишь, чистые. Я только одну струнку погладил. И солнечный мальчик первым уселся за стол. Расправился со своей порцией быстрее всех, в знак благодарности чмокнул Дашу в запястье, еще дожевывая и ускакал. Она остановила рванувшего за ним Костю. «Даешь пюре?» Все подозрительно спешили. Маринка мгновенно мыла тарелки, как только они освобождались. Еле дождалась мамину посуду, Даша-то никуда не торопилась. Сонечка принесла ей журналы. «Мамочка, побудь, пожалуйста, немножко на кухне. Журналы почитай, ладно?» Лицо взволнованное и заговорщицкое ясно секретничают насчет подарка. Никитка примчался налить воды в пузырек с засохшим клеем. «Ну что ж, и мама проведет время с пользой». Расставит по полкам остатки продуктов из полупустых коробок. Под осень кризис в стране заставил черкашиных запастись продовольствием, и к перечню умений многорукого Шивы добавился грузчицкий навык. Кирилл ругался. «Мы бы с Владиком набрали потом в выходные. Здоровье не жалко. Или ты это нарочно, меня позлить?» Ничего не нарочно. Во-первых, цены взлетали ежедневно. А Даша лучше разбиралась, где, что и почем в оптовых магазинах. Во-вторых, сдав на права, сама водила суксит и домой возвращалась раньше мужа. А в-третьих, она тогда еще безмятежно работала в библиотеке и не была беременной. Чертов кризис! Как призрак коммунизма, бродит не только по Европе и Азии, но и по благополучным штатам. Даша выкладывала бутылки растительного масла за холодильник и думала, затаривает ли братец Тимофей квартиру продуктами. Алина ест как пташка, а у Тимы все-таки семья. И поесть он любит. Раньше мог умять за раз 3 тарелки пельменей. Наверняка научил их лепить жену-испанку. На праздничном столе черкашиных пельмени тоже традиционно главное блюдо. Даша высыпала из кошелька на стол бумажные деньги и мелочь. Да, жидковато. Разложила привычными стопочками на бензин, хлеб, молоко, отдельно на возможный расход. Этот незапланированный расход называется «всякий случай» и на поверку всегда оказывается чем-нибудь самым необходимым. Надо быть просто волшебником, чтобы изловчиться выкроить из этих горсток сумму, равную 2 кило фарша. Проверенный для пельменей объем на весь праздничный день, отсутствием аппетита в дрожайшем Дашином семействе никто не страдает. Как бы не хотелось опять клянчить в долг у соседки, очевидно, придется. Фаида — человек понятливый. Денег, конечно, даст, но жутко неловко, ведь Кирилл явно намеревается просить о том же Наиля, причем по-крупному. Даша догадалась, о чем муж шептался с Маринкой, и досадовала на нее. Они говорили о платье, о нарядном праздничном платье, которое продается в ближнем магазине одежды. Чудесное платье стоит столько же, сколько работнице молокозавода выдавалось аванса за полмесяца фасовки творожных брикетов. Как-то после зимних каникул Даша с дочерью зашли в этот магазин купить белую блузку. Прошлогодние стали Маринки малы. Девочка почти уже догнала мать в росте. Начала пользоваться ее духами. «Можно, мам, я капельку?» Встает на цыпочки и плывет, на глазах превращаясь из гадкого утенка в лебедь. Ну так вот, платье. Маринка прямо-таки застыла перед шеренгой с вечерними нарядами, где в авангарде на плечиках с бюстом красовалось платье в стиле туника. Глубокого чайного цвета, с тонко вышитой, чуть светлее вставкой на лифе и вырезом на груди ниже Дашиного обычного. Кирилл бы не одобрил. «Мама, примерь». Даша без слов кивнула на ценник. «Мамочка, ну пожалуйста, за примерку же денег не берут». Дочь сложила ладони в умоляющем жесте. Платье не показалось Даше столь уж элегантным, но, взглянув на себя в зеркало в кабинке, ахнула. «Вот у Маринки глаз-алмаз». Платье совпало с Дашей, будто заказывали по длине и цветовой гамме, и благородный фасон мягко скрывал положение. Вырез в начале полукружий был одновременно сдержанным и соблазнительным, с иллюзией большей открытости за счет вставки, с плавным переходом от ненавязчивого смуглеющего оттенка к основному. Легко и ласково облегала Дашу приятная на ощупь ткань. «Ты такая красивая!» — выдохнула в восхищении Маринка. «Мамочка, давай купим! Займи денег у тети Фаиды и купим, а?» «Когда-нибудь потом!» Даша, не без сожаления, повесила платье обратно на плечики и благополучно о нем забыла. Изумительное, бесспорно, но куда его носить? Черкашины давно перестали посещать театральные премьеры и корпоративные вечеринки. А Маринка не забыла. Время от времени наведывалась в магазин проверить, не исчезло ли мамино платье. Однажды завернула туда с малышами показать. Никитка проболтался. «Ни к чему неподъемные траты», — волновалась Даша, хоть бы Кирилл внял голосу благоразумия. Вынув шпильки из узла прически, она мотнула головой, и туго крученные пряди упали на плечи. «Как хорошо! Затылок радуется свободе, шутка ли, ниже бедер опускаются тяжелые волосы». Даша рада бы срезать, но то Алина не позволяла, теперь Кирилл. А вот и он, встал с костылем в дверях, прикрыл глаза ладонью, делая вид, что ослеплен. Притормозил любопытствующую толпу. «Золотая у нас мама». Буквальность расхожей фразы понятна даже Сонечке. Волны цвета темного золота струятся с маминых плеч на грудь и вниз, грузно, густо, как пролитый мед. Поздним вечером к Кириллу зашел сосед. «В ресторан сходим», — пошутил муж, смешно подскочив к Даше на одной ноге. «Ты спи, не жди меня, не скоро приду». Наверное, собрались посмотреть какой-нибудь новый боевик с Наилем. Ох, наконец-то ночь. Роскошь Дашиного отдыха — провал в мягкое беззвездное небо, без грез и мыслей. Тому, кто знает сытые дневные сны, не понять. но только прикорнула, как ухо овеяло теплом детского дыхания. «Мам!» «Что, динозаврик?» «Мне страшно». «Чего ты боишься?» «Чупакабру». «Что за чепуха?» «Не чепуха, а чупакабра, Андрюша сказал». Он всем в саду сказал, что чупакабры залезают в дом через щели и щекочут пятки, если высунешь из одеяла. Такой большой, а боишься каких-то несуществующих чупакабр. Даша сонно подумала, чупакабра — это он или она? И кто это вообще?